заменил мне твой клирос и гул изумленной толпы словословия. Я больше не мальчик, не верю обманам, надменность и кротость, два взмаха кадила, и Петр не унизится пред Иоанном, и лев перед агнцем, как в сне Даниила. Позволь, да твое приумножу богатство. Ты плачешь над грешным, а я негодую. Мечом укреплю я свободу и братство, свирепых огнем научу поцелую. Весь мир для меня открывается вновь, и я буду князем во имя Господне. О, счастье! О, пенье бунтующей крови! Отец, отпусти меня завтра, сегодня. Как роза в запортиком краю небосклона, как веселы в пламенном тибре галеры. Пускай приведут мне танцовщиц Сидона и Тира и Смирны во имя Венеры, цветов и вина, дорогих благовоний, я праздную день мой в веселой столице. Но где же друзья мои, Цинна, Петроний? А вот они, салве амити! «Привет вам, друзья!» — латинский. «Идите скорей, ваше ложе готово, и розы прекрасны, как женские щеки. Вы помните верно отцовское слово? Я послан сюда, чтобы исправить пороки. Но в мире, которым владеет превратность, постигнув философов римских науку, я вижу один лишь порок». Неопрятность, одну добродетель, изящную скуку. Петроний, ты морщишься? Будь я повешен, коль ты недоволен моим сиракузским. Ты цинно смеешься, не правда ль потешен? Тот раб косоглазый и с черепом узким. Я падаль сволок к тростникам отдаленным. И пойло для мулов поставил в их стойло. Хозяин, я голоден, будь благосклонным, позволь, мне так хочется этого пойла. За Ригой есть куча лежалого сена, быки не едят его, лошади тоже. Хозяин, твои я целую колено, позволь из него приготовить мне ложе. Усталость, работнику помощь плохая, и слепнут глаза от соленого пота. О, день, только день провести, отдыхая. Хозяин, не бей, укажи, где работа. Ах, в рощах отца моего апельсины, как красное золото полднем бездонным. Их рвут, их бросают в большие корзины, красивые девушки с пеньем влюбленным. Издумай о сыне, там бодрствует ночи старик, величавый с седой бородою, он грустен. Пойду и скажу ему: «Отче, я грешен пред Господом и пред тобою». И в горечи сердце находит усладу. Вот сад, но к нему подойти я не смею. Я помню, мне было 3 года. По саду я в запуске бегал с лисицей моею. Я вырос, мой опыт мне дорого стоит. Томили предчувствия, грызла потеря, но целое море печали не смоет из памяти этого первого зверя. За садом возносятся гордые своды. Вот дом. Это дедов моих пепелище. Он, кажется, вырос за долгие годы, пока я блуждал. То распутник, то нищий. Там празднество. Звонко грохочет посуда. Дымятся тельцы, румянится тесто. Сестра моя вышла, с ней девушка чудо, вся в белом и с розами, словно невеста, за ними отец. Что скажу?